два выстрела из Браунинга. На эрцгерцога Франца Фердинанда, который приехал в Сараево, охотились 6 террористов. У них было 4 пистолета и 6 бомб, полученных, как установил суд, от офицеров сербской разведки. Первым должен был метнуть бомбу Мохаммад Махмедбашич. Но он сплоховал, не нашел в себе силы участвовать в убийстве. Бомбу, это было примерно в 10:45 утра, бросил Неделько Габринович. Промахнулся. Она взорвалась под колесами другой машины, ранила 2 офицеров свиты и несколько прохожих. Габринович пытался покончить с собой, но его схватили. Похоже, шока не испытал, только сам наследник престола. Жена его племянника, Зита Бурбон-Пармская, которой суждено будет со временем стать последней австрийской императрицей, запомнила давний разговор с Францем Фердинандом. Когда его супруга София ушла, чтобы уложить детей, наследник престола вдруг произнес: «Должен кое-что вам сказать. Меня убьют». Зита и ее муж Карл в ужасе посмотрели на Франца Фердинанда. Карл попытался возразить, но наследник строго произнес: «Не надо ничего говорить. Я точно это знаю. Через пару месяцев я буду мертв». Несколько секунд царила тишина. Потом он тихим, спокойным голосом добавил, обращаясь к Карлу: «Я оставил для тебя в своем сейфе кое-какие бумаги. После моей смерти прочти их. Может быть, они окажутся полезными». Франц Фердинанд не родился наследником престола. Он был всего лишь племянником императора и не мог надеяться на корону. Но в 1889 году единственный сын Франца Иосифа, 30-летний кронпринц Рудольф, покончил с собой в охотничьем домике Майерлинг вместе со своей 17-летней любовницей, баронессой Марией фон Вечора. Следующий в наследственной цепочке младший брат императора Карл Людвиг отказался от права на трон. Вот тогда наследником и был провозглашен его сын Франц Фердинанд. Он был человеком упрямым, своевольным, гордым, с бурным темпераментом, в его жилах текла и сицилийская кровь. Женился по любви на чешской графине Софии Хотек. Влюбленно говорил: «Она моя жена, мой советник, мой ангел-хранитель, мое счастье». Но в ее жилах не было королевской крови. Для наследника престола подобный союз непозволителен. Император не одобрил марганатический брак, но даровал Софии титул княгини фон Гогенберга. Она родила мужу дочь и 2 сыновей. Отметим важную историческую деталь. Все 3 при нацистах окажутся в концлагере Дахау. Сыновья убитого сербским националистом эрцгерцога были принципиальными противниками нацизма. Сам наследник престола, хотя занимал пост генерального инспектора вооруженных сил Австро-Венгрии и постоянно занимался военными делами, считал гибельным для империи участие в европейском конфликте. Он-то сознавал и реальное состояние вооруженных сил страны, и хрупкость ее политической системы. Что бы ни говорили о Франце Фердинанде, считалось, ему не хватало обаяния, харизмы, но смелости ему точно было не занимать. Другие политики, после того, как в них бросили бомбу, постарались бы исчезнуть с глаз людских, укрыться в безопасном месте, окружить себя хорошей охраной. Эрцгерцог же нисколько не испугался. Он наведался в городскую ратушу, где упрекнул мэра. «Что же у вас в меня бомбы бросают?» И отправился в больницу навестить тех, кого утром ранило при взрыве брошенной в него бомбы. Велел шоферу ехать медленно, чтобы его все видели. Войска не вывели на улицы, эрцгерцога сопровождала только скромная полицейская охрана. А террорист по имени Гаврило Принцип пребывал в тоске. Ничего не вышло. Он торчал на улице возле продовольственного магазина и вдруг увидел, как прямо у него под носом разворачивается открытый автомобиль эрцгерцога. Невероятная, роковая случайность. Если бы он ушел раньше, если бы водитель выбрал иной маршрут. Гаврила Принцип бросился к машине и открыл огонь из браунинга калибра 7,64 мм. Он был очень плохим стрелком. Приятели над ним смеялись. На сей раз он стрелял буквально в упор и не промахнулся. Первая пуля угодила в графиню Софию Хотек, жену эрцгерцога, которую тот безумно любил. Смертельно раненая, она сползла вниз. Эрцгерцог в отчаянии закричал: «Ради детей не умирай!» Вторая пуля перебила Францу Фердинанду сонную артерию. Они оба истекли кровью. Гавриле Принципу было 19 лет. Он состоял в обществе «Молодая Босния», мечтавшем о воссоединении с Сербией. Гаврилой Принципом и его друзьями, радикальными националистами, руководили не только ненависть к австрийцам, но и более глубокие чувства. Презрение к западным ценностям и западному миру и обида за экономическую отсталость Сербии. Суд над ними начался, когда Первая мировая уже полыхала. Процесс продолжался 12 дней. Принцип был несовершеннолетним, его не могли приговорить к смертной казни. Дали 20 лет каторжных работ. А в самой Сербии судили за государственную измену и приговорили к смертной казни руководителей «Черной руки», которая подготовила теракт в Сараеве. Глава этой тайной организации, он же начальник сербской разведки полковник Драгутин Дмитриевич, был расстрелян на рассвете 23 мая 1917 года. Гаврилу Принципа отправили в тюрьму города Терезинштадт. Относились к нему строго. Держали в крохотной камере, темной и мрачной. Общаться с другими заключенными запрещали. Он никого не видел, кроме своих тюремщиков. На прогулку полчаса в день выводили отдельно от других узников. На ночь надевали кандалы. Он нисколько не сожалел о содеянном, считал, что участвовал в справедливом деле. Как и убитый им эрцгерцог, Принцип болел туберкулезом. В камере его состояние ухудшилось. Его перевели в госпиталь, и он скончался за решеткой в 1918 году, не увидев, что сотворили с Европой и с его собственной страной две пули, выпущенные из его браунинга. Тело Гаврилы Принципа тайно зарыли на кладбище под городом. В 1920 году его останки перевезли в Сараево и перезахоронили в одной из церквей.